Глава 7. Порванная цепь. Фаина Мелентьевна Вяземская, миловидная дама 36 лет, после смерти мужа зажила счастливой, насыщенной удовольствиями жизнью. Нельзя сказать, что до этого она была несчастна. Нет, просто раньше ей приходилось приноравливаться к обстоятельствам, зависящим от ее благоверного, то есть подстраиваться под его желание. Теперь же она могла вести себя так, как ей хотелось, и посвящать себя любым, пусть даже самым экстравагантным занятиям, не ожидая колких насмешек со стороны супружника. И вот тут вдову закрутило в водовороте страстей и понесло по бурному течению мимолетных романов и новых знакомств. Детей у Фаины Мелентьевны не было, а от покойного главы семьи ей достался солидный счет в банке «Леонский кредит» и ателье на Измайловском проспекте под названием «Мадам Дюкле». Этот пошивочный магазин господин Вяземский купил за 2 года до своей кончины, чтобы отвлечь жену от занятий спиритизмом. Вывеску он нашел весьма удачной и потому не стал менять. Прежний хозяин был тоже русский и к французской фамилии имел точно такое же отношение, как Иван Грозный к Наполеону Бонапарту. Без лишней натяжки можно было сказать, что стройная брюнетка, утянутая корсетом до 11 вершков и носившая декольте с галерную гавань, ловила на себе жадные и липкие взгляды мужчин, чувствуя себя барышней на выданье почти точно так же, как и 17 лет назад. Правда, с предложением руки и сердца многочисленные и разновозрастные воздыхатели не торопились, за исключением одного коллежского секретаря, служащего в мещанской управе, да ветеринарного врача при товарной станции Варшавской железной дороги. Встречи с ними она посчитала досадной ошибкой и вскоре забыла об их существовании. Работа сама помогала ей обретать поклонников. Почти все ухажеры впервые знакомились с очаровательной хозяйкой здесь, в ателье, придя заказать что-либо из одежды. Если, по мнению приемщицы Пелагеи, племянницы хозяйки, посетитель был достоин внимания Фаины Мелентьевны, то улыбчивая барышня тут же извещала об этом тетушку, которая появлялась с образцами тканей. А дальше все зависело от желания самой госпожи Вяземской. Изредка романы вдове надоедали, и тогда она оставалась дома, спала до обеда, а потом, купив букет темных бархатных роз, ехала на Волковское кладбище к мужу. Его могила находилась неподалеку от церкви Успения Пресвятой Богородицы. У серого холодного камня она оставляла цветы и оправдывалась мысленно перед памятью почившего тем, что при его жизни она ему никогда не изменяла. Ну, или почти никогда. Какая разница? Ведь он и сам наверняка не был святошей. Воротившись домой на Гороховую, ей вновь хотелось развеяться, чтобы смахнуть с души кладбищенский холод и неприятное, изъедающее изнутри сознание вины за отнюдь не безупречное поведение в обществе, о котором уже ходили слухи далеко не пуританского свойства. И потому, особенно в последнее время, она обзванивала не всех подряд, как раньше, а лишь только самых преданных друзей, приглашая к себе на журфиксы. Гвоздем вечера для многих считался спиритический сеанс. Гости, как правило, съезжались к 8. Все они были люди важные и чрезвычайно занятые. Визиты к Вяземской помогали им хоть ненадолго отвлечься от дел. Роль медиума выполнял весьма значительный человек, управляющий канцелярией Министерства земледелия, действительный статский советник, камергер двора Его Императорского Величества Эразм Львович Чертоногов. По иронии судьбы, его фамилия соответствовала увлечению. Он вызывал всевозможных духов и заодно дьявола. Подтянутый, темноволосый господин 45 лет с короткими, стриженными треугольником усами и бритым подбородком, судя по явной симпатии со стороны хозяйки, пользовался успехом у женщин. Очень редко с правильного лица сходила маска легкой грусти. Все время казалось, что он над чем-то размышляет. Так, собственно, и было. Разм Львович слыл стихотворцем. Его опусы даже печатали в Ниве, правда, под псевдонимом. А под собственным именем он помещал весьма неплохие переводы Омара Хайяма. Собравшиеся с большим удовольствием слушали рубаи великого поэта, мыслителя и философа, который декламировал статский генерал. Время от времени в руках темноволосого красавца мелькала миниатюрная книжечка с золотым срезом. В нее он старательно заносил карандашом пришедшие на ум строчки. Чертоногов почти всегда приезжал с женой, носившей редкое имя Веринея. Дочь недавно умершего промышленника Нила Зуева происходила из староверов. Супруга, будучи на 10 лет старше своего мужа, утратила былую красоту. Возраст нельзя было скрыть. Он проступал, как вода на бумажной салфетке. Сверкающие бриллианты умопомрачительных колье уже не прятали вялую, будто жеванную шею, а скорее подчеркивали. И обильные румяны не напоминали розовощекую барышню, а придавали щекам неестественные, какие-то кукольные оттенки. Но Веринея Ниловна, судя по ее высокомерному виду, самонадеянно мнила себя, если не первой столичной красавицей, то второй. Поговаривали, что она делала подтяжки лица. Во время одной из операций она потеряла сознание, и ее долго не могли привести в чувство. Кстати, одна из ее драгоценных побрякушек, как называл украшение супруг, была изготовлена в ювелирной мастерской Семена Натановича Шмулевича, еще одного завсегдатая госпожи Вяземской. Этот человек был даровит во многих областях. Кроме создания драгоценных шедевров, он неплохо рисовал, переводил с древнегреческого Софокла и Еврипида, что сближало его с Эразмом Львовичем. Прекрасно играл на фортепиано и был не прочь поучаствовать в общении с духами. Увлечений множество, но страсть имелась только одна — женщины. Причем нравились всякие — молоденькие, дамы в возрасте, брюнетки, блондинки, образованные и безграмотные, стройные и полные. В каждой особе женского пола этот сердцеед находил свою жемчужинку. Он любил всех. Но сам Ферлакур приятной внешностью не отличался. Роста малого, но с картошкой, в конце слегка приплюснутый, рот большой, толстогубый, как у клоуна, да еще и бородавка на правой щеке, точно муха, а усы редкие, полубубликом вниз свисающие. Зато шевелюра кучерявая, шапкой, как у модного поэта Блока. Вокруг сияющий, именно так он переводил с греческого языка имя хозяйки квартиры на Гороховой, ювелир кружился волчком, но Фаина Мелентьевна не могла переступить через себя и поддаться его ухаживаниям. Уж слишком нескладным и несуразным любовником он ей казался. «Ну как с таким пойдешь в постель? Все равно, что с карликом или гномом». Но драгоценными подарками не брезговала, ручку целовать дозволяла и стоически переносила бесцеремонные разглядывания Шмулевичем ее декольте. Все сулило любовь, тешило надеждой, но не торопилась свои обещания выполнять. Нельзя не упомянуть и Мариса Гюстена, за глаза его звали французом, хозяина галантерейного магазина «Парижский свет». Давний торговый партнер мадам Дюкле был одинок и потому с удовольствием проводил время в гостях на Гороховой. Он, как настоящий друг, мог прилететь к Фаине по первому звонку, осыпать ее цветами и встретить в ее спальне первые солнечные лучи. И такое было не раз и даже не два, а вот теперь стало редкостью. Она звонила ему лишь для того, чтобы он составил компанию либо для игры в винт, либо замкнул цепь во время спиритического сеанса. И не больше. И от этого мсье Гюстен чувствовал себя старым ненужным котом, выброшенным очаровательной вдовой на помойку. Наверное, именно обида подвигла его на уговоры Анечки Извозовой перейти к нему. Так и ведь и жалование пообещал. Ого-го! 5 червонцев. Да, и модисточка не отнять. Точно румяная молочная пенка. Слюньки так текут. На зависть Фаине я бы сделал ее своей содержанкой. Думал во время последней встречи с Белошвейкой Морис Гюстен. А тут такое горе. Девочку ослепили и сделали из нее калеку. Говорящее животное, всецело зависящее от воли других людей, обреченное толстеть от недостатка движения и лить слезы. Говаривал он, узнав о недавнем нападении на портниху. «А, кстати, плачут ли слепые?» С содроганием задавался вопросом француз. Уже на следующий день он послал ей в больницу букет лилий, этих благоухающих цветочных вельмож, которые только и можно преподнести незрячей бедняжке, потому что ни алые розы, ни яркие герберы ее уже не обрадуют. Ведь их живописной красотой ослепленная девушка насладиться никогда не сможет. Непременными посетителями журфиксов Вяземской были две подруги по Смольному институту – графиня Анна Павловна Брун и баронесса Екатерина Калистратовна Читихина. Обе – страстные последователи учения Елены Блаватской, верившие в способность медиума вызывать на разговор души людей – переправленных Хароном на другой берег Стикса. И если они участвовали в спиритических опытах с тщанием и трепетом, то их мужья к общению с призраками относились без всякого интереса. Они коротали вечер за ломберным столом, услаждали себя коньяком и ароматными сигарами. Вот с такими разными, как узоры калейдоскопа, людьми и знакомилась Вероника Альбертовна, опасаясь втайне, чтобы ее фамилия не напомнила кому-нибудь знаменитого сыщика-адвоката Клима Пантелеевича Ардашева. Но если бы такое и произошло, то по совету супруга она должна была бы слукавить, заявив, что это, вероятно, однофамилец, поскольку ее муж служит в МИДе и никакого касательства к юриспруденции не имеет. Вечер, как обычно, протекал спокойно. До начала спиритического сеанса оставалось полчаса. Все ждали появления медиума. Женщины сидели в зале. У всех на устах было ужасное нападение на модистку и самоубийство ее матери. Сама же Вяземская объявила, что открыла благотворительный счет на Анну Извозову и положила на него 200 рублей. А завтра, сказала она, сообщение о нем напечатают в Петроградском листке. Горничная подавала дамам чай, кофе и сласти. Мужчины в соседней комнате обсуждали последние известия с фронтов, играли в вист и дымили регалиями. Когда за окнами зажглись фонари, раздался зуммер электрического звонка, и в переднюю заторопилась горничная, за ней проплыла хозяйка. По голосам было ясно, что прибыли супруги Чертоноговые. Разоблачившись, гости вошли в комнату. Веринея Ниловна, как всегда, переусердствовала с румянами, и из-за этого ее щеки, порозовевшие от мороза, приняли неестественный малиновый оттенок. Мило улыбнувшись, она уселась на диван рядом с подругами. Разм Львович, потирая руки и мягко ступая по персидскому ковру, проследовал в гостиную. Игроки встретили старого знакомого уважительными возгласами, но играть не перестали. Взгляд статского генерала остановился на графине с водкой. Этот хрустальный, слегка запотевший красавец в окружении рюмок выселся в углу на круглом приставном столике. Рядом с ним блюдо рыбных канапе. Напивая что-то себе под нос, камергер набулькал ледяной жидкости и, выбрав глазами гренку с анчоусом, выпил одним глотком. Закуска отлично дополнила смирновку. «Ну-с, господа!» — с улыбочкой пропел Чертоногов. Желающие могут поучаствовать в сеансе. Сегодняшний обещает быть особенно интересным. И знаете, с кем я задумал пообщаться?» Он замолчал, прищурил глаза, подержал паузу и тут же ответил с улыбкой. «С Савой Тимофеевичем!» «С Морозовым!» — привстал от удивления барон Читихин. «Да-с!» — заложив руки за спину и покачиваясь на носках, ответил медиум. «И что же, позвольте спросить, вы надеетесь вызнать?» — не унимался Протасий Христофорович. «Тайну смерти!» — вымолвил Эразм Львович и вновь наполнил водкой крохотную рюмку. Он опрокинул в себя ее содержимое и послал в рот миниатюрный кусочек селедки, умастившийся на квадратике черного поджаренного хлеба. «Так ведь нет никакой тайны. Говорят, Морозов сошел с ума и наложил на себя руки», изрек граф Брун и оторвал взгляд от карт. «Не скажите, господа, не скажите», разглаживая усы, изрек статский генерал. «Я ведь с Саввой Тимофеевичем лично был знаком, да-с. Мы с ним не одну бутылку шамбертена распили. Сильный был человек и умный. Не мог он застрелиться. Да и потом, только вчера я узнал одно странное обстоятельство. Услышав выстрел, супружница его бросилась в комнату мужа. Окно было распахнуто, а от дома спешным шагом удалялся какой-то человек. Но самое удивительное заключается в том, что у покойника, который якобы прострелил себе сердце, были закрыты глаза». «И что с того?» — проговорил господин Гюстен. «Он же умер». «Помилуйте, господа, вы меня удивляете», — взмахнул руками Чертоногов. «Умер, не уснул? Это не одно и то же. У самоубийцы глаза не могут закрыться сами по себе. Ему их кто-то прикрыл. А кто еще это мог сделать, кроме злодея?» «Надо же, какой заботливый душегуб!» — воскликнул ювелир Шмулевич. «А я думаю, что не столько заботливый, сколько трусливый», — предположил француз. «Отправил несчастного на тот свет, а взгляды его мертвых глаз испугался». «Да не в этом вовсе дело», — бросив карты на зеленое сукно стола, выговорил Протасий Христофорович. «Слышал я, господа, что в зрачках жертвы, точно в зеркале, какое-то время сохраняется лицо преступника, а если глаза закрыты, то и в голову никому не придет в них заглядывать». «Неужели?» — насторожился медиум. «Не знал. Но это только подтверждает мою гипотезу смертоубийства». «Так что же мы сидим?» — вставая, вопросил Семен Натанович. «Пора на сеанс. Пойду дам приглашу». «Вы положительно правы!» — наполняя третью рюмку, закивал Чертоногов. «А вопросить позволите, Разм Львович?» — робко заикнулся Читихин. «Чем могу служить?» «Да вот», — замялся барон, — «сомневаюсь я, не повредит ли водочка вашему общению с душой почившего Саввы Тимофеевича?» «Ни в коем разис!» Лицо камергера напряглось на миг, посерьезнело, но тотчас же расплылось в улыбке. «Наоборот, это помогает мне расслабиться и быстрее войти в нужное состояние. Знаете, у меня до сих пор в голове циркуляры, распоряжения, отношения и приказы. Не выпей я водки, мне еще битый час настраиваться на нужный лад пришлось бы. А тут, сами видите, четверть часа, и я готов проводить сеанс». С этими словами он залпом опрокинул третью порцию горячительного напитка, крякнул от удовольствия и вновь потянулся за канапе. На этот раз Эразм Львович довольствовался раковой шейкой с крохотным колечком соленого огурчика, уложенным на хрустящий ломтик белого хлеба. Между тем, слух о предстоящем общении с душой Саввы Морозова донесся до всех присутствующих, и потому столовая уже была полна народу. Гости расселись вокруг стола. Прямо посередине поставили бронзовый канделябр с одной свечой. Толстые малиновые портьеры надежно скрывали лунный свет, пытавшийся проникнуть с улицы. Чертоногов сидел в кресле несколько поодаль, лицом к двери. По его команде задули свечу, и все взялись за руки. Эразм Львович, словно истукан, застыл в одном положении. Едва слышно, он вымолвил: «Дух Саввы Морозова, явись!» И гости, как было условлено, мысленно произнесли эту фразу трижды. Прошло еще с минуту. Слышалось только апокалипсическое дыхание барона Четихина да тиканье напольных часов. Медиум вдруг поднялся, поклонился кому-то невидимому, отворил двустворчатую дверь и вернулся на место. Прошло еще какое-то время, статский генерал не двигался. Казалось, он заснул с открытым ртом. Между тем над ним возникло синее, похожее на взбитую подушку облачко. Оно остановилось под потолком и окутало люстру. От него струился легкий свет, точно внутри горела слабая свеча. По комнате пронесся вздох ужаса. Руки гостей еще крепче сжали запястья соседей. В этот момент тяжелый стол начал медленно покачиваться, словно плавая в воде. Он оторвался от пола примерно на дюйм и повис в воздухе. «Я здесь!» Во сне пробормотал медиум каким-то чужим, не своим голосом. «Вы Савва Тимофеевич Морозов?» Дрожащим голосом осведомилась хозяйка квартиры. «Да!» — хрипло буркнул Чертоногов. «Вы застрелились?» — вновь спросила она. «Нет!» — выдохнул тот. «Вас убили?» «Да!» Протяжно ответил дух Саввы Морозова устами статского генерала. «Кто?» «Человек Леонида». «А где сейчас Леонид?» Вопросила Вяземская. «Здесь». «В Петербурге?» «Да». «Как его найти?» «Екатерининский канал 25». «А фамилия? Как фамилия этого Леонида?» «Господи, спаси и сохрани». Привставая, воскликнула мадам Ардашева. Она попыталась перекреститься и разорвала цепь из сомкнутых рук. В этот же миг облако испарилось. Стол ударился о пол всеми четырьмя ножками. С шумом затворились двери. Медиум открыл глаза. Вяземская бросила на подругу укоризненный взгляд и, зажегши свечу, выговорила с раздражением: «Вы спугнули его, и сегодня он уже не придет. Дьявол и бесы не любят, когда упоминают Всевышнего». Она строго посмотрела на Ардашеву и сказала: «Вставать во время сеанса очень опасно. Князь тьмы может рассердиться и навести на вас беду». «Простите, я ненарочно», — извинительным тоном пролепетала Вероника Альбертовна. «Страшно стало. Я знаю этот доходный дом. Там когда-то проживала моя старая приятельница. Мы дружили с ней еще до того, как мой муж решил уехать из столицы». И тут Вероника Альбертовна прикусила губу. Ей стало ясно, что она может проговориться, упомянуть Ставрополь, и тогда будет глупо отрицать, что она замужем за всемирно известным сыщиком-адвокатом. Чтобы исправить ситуацию, она добавила: «Я хотела сказать до очередной командировки мужа за границу». Но никто на это уже не обратил внимания. Все взоры устремились на Чертоногова, который ожил. Он завертел головой, словно разбуженный, тяжело поднялся, включил электрический свет и вновь плюхнулся в кресло. Уставившись на Вяземскую осоловелым взглядом, он спросил: «Приходил?» «Да!» — закивали гости и принялись сбивчиво описывать только что услышанный диалог. Камергер слушал внимательно, не перебивая. Устало проведя по лицу ладонью, он, наконец, провещал: «Жаль, что не успели узнать фамилию этого самого Леонида. А то бы можно было попробовать отыскать по всему Петрограду. Теперь же придется обращаться в адресный стол». «Простите, Эразм Львович», — не удержалась Ардашева, «вы и в самом деле считаете, что таким образом можно разгадать тайну гибели Саввы Морозова?» «А что же в этом удивительного?» — пожал плечами статский генерал. «Вы же, голубушка, сами только что могли в этом убедиться. А как, по-вашему, истолковать все то, что здесь происходило?» «Не знаю», — замялась Вероника Альбертовна. «Это просто чудо». «Дело не в чудесах, дорогая моя», — пояснила уже совсем оттаявшая Вяземская. «Все дело в нашем медиуме, в его способностях. Не каждый может общаться с душами усопших, а Эразм Львович делает это запросто». Она окинула взглядом сидящих за большим столом гостей и добавила горделиво. «Мы тут еще и не такое слыхивали. Правда?» Присутствующие в ответ закивали. «А если так?» — не сдавалась Вероника Альбертовна. «Значит, вы можете чей угодно дух вызвать?» Чертоногов пожевал губами и вымолвил. «Тут не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, многое зависит от того, кого мы хотим пригласить с того света. Я должен хорошо представлять этого человека, знать его внешность и хотя бы в общих чертах историю прошлой жизни. С Саввой Тимофеевичем, как я уже говорил, я был весьма неплохо знаком, оттого и сеанс удался. Во-вторых, цепь за столом должна быть очень прочная, и все, без исключения, должны желать его появления. В-третьих, среди присутствующих не может быть человека, который обладал бы гипнотическим даром, пусть даже весьма слабым, поскольку в этом случае у меня ничего не получится. И в-четвертых, немало зависит и от того, кто общается с дьяволом. Как вы изволили заметить, Фаина Мелентьевна делала это отменно». «Так облако и было сатаной?» — с трепетом спросила Ардашева. «Нет, это был дух Саввы Тимофеевича. Вы наверняка слышали, что церковь весьма отрицательно относится к спиритическим сеансам. Тревожить мертвых — грех, а любой грех — услада беса, слуги дьявола. Стало быть, без его помощи темных сил не обошлось». «Получается, — с сомнением проронила Вероника Альбертовна, — вы можете узнать от духа умершего человека нечто такое, что простым смертным неведомо». «Безусловно!» — кивнул камергер двора его императорского величества и откинулся на спинку кресла. Ардашева повернулась к Вяземской и спросила. «А почему бы нам в следующий раз не вызвать мать Анны Извозовой и не спросить у нее, кто совершил злодейство с ее несчастной девочкой?» Она рассеянно посмотрела по сторонам и заметила. «Вероятно, все слышали о нападении на модистку Фаины Мелентьевны». «Да, ужасное преступление», — подтвердила Веринея Ниловна и обратилась к мужу. «Ты поможешь?» «Попробую», — неуверенно выговорил тот. «Мне понадобится фотографическая карточка покойницы». Он встретился взглядом с Вяземской. «Достанете?» «Да-да, конечно, я постараюсь ее отыскать. Завтра же вечером с разрешения Анечки наведусь к ним домой». «Господи!» — с горечью проговорила хозяйка. «Почему же я сама не догадалась провести такой сеанс?» «Я только одного понять не могу», — поднявшись из-за стола и разминая затекшие ноги, изрек Морис Гюстен. «Какой толк от всего этого? Ну, положим, мы выясним фамилию некоего Леонида, проживающего по адресу Екатерининский канал 25. И что с того? Кто поверит, что его подручный застрелил известного на всю Россию фабриканта?» То же самое и с Анечкой. Даже если нам станет известно им преступника, как мы сможем доказать его вину? В полиции нас засмеют. Насчет этого, господа, не извольте беспокоиться. Нарушил молчание граф Брун. Я лично знаком с одним из весьма влиятельных полицейских начальников. И в случае надобности найду возможность получить нужные сведения. Что ж, это меняет дело, согласился француз. Отчего бы и в самом деле не попытаться. И все-таки завтра с утра пошлю секретаря в адресный стол. Скорее себе, чем другим, пообещал Чертоногов. «Пусть выяснит, что за Леонид там жительствует». «Да-с, заинтриговали, нечего сказать», — усмехнулся Шмулевич. «Вы уж, Эразм Львович, если узнаете что-либо интересное, не примените известить Фаину Мелентьевну, а мы, в свою очередь, ей протелефонируем». Он поднялся и, склонив голову перед хозяйкой, изрек. «Пора, пожалуй, и домой». Его примеру последовали и остальные. Прощаясь, гости выходили в переднюю, одевались и откланивались. Вяземская, чувствуя неловкость за упрек в адрес Ардашевой, все не отпускала новую приятельницу, болтала обо всем на свете и угощала ее то французскими конфектами с ликером, то мармеладом, то в который раз потчевала чаем. Часовая стрелка напольных часов неумолимо приближалась к цифре 11, и Фаина Мелентьевна, уступив просьбам гостьи, вызвала по телефону таксомотор. «И все-таки, дорогая моя, я вам искренне завидую», — мило проворковала хозяйка. «Вы подцепили красавца». «Простите?» — подняла от удивления брови Вероника Альбертовна. «Я имею в виду Побединцева Клима Пантелеевича». Ардашева лишь молча повела плечом. «Ну хватит, душечка», — положив руку на запястье подруги, проворковала Вяземская. «Все мы не безгрешны. На днях он дожидался вас в вестибюле, его заприметила Пелагея, и даже ей он понравился. А вчера Клим Пантелеевич пожаловал к нам, он хочет пошить костюм. Я и ткань ему подобрала. Признаюсь, он загляденье, даром что статский, ему бы очень пошел генеральский мундир. Но мои чары разбились о его неприступность. И давно у вас роман?» «Нет», — замялась Вероника Альбертовна. «Около месяца, наверное». «А семья у него есть?» «Да», — залилась краской Ардашева. «Ну-ну, голубушка, не смущайтесь», — успокоила подругу Вяземская. «Сейчас адюльтер в моде, к тому же я могу оказать вам услугу. У нас имеется примерочная для личных свиданий. И не нужно слоняться по холодным шамбр-гарнье и кормить обойных клопов». Шамбр-гарнье, французский. Меблированные комнаты, вид гостиниц. Примечание автора. «Скажете мужу, что поехали к модистке, и сразу к нам. Даже если он не поверит и вдруг начнет за вами следить, то все равно ничего не узнает, потому что в примерочной вас будет ждать возлюбленный. Эта услуга доступна только для уважаемых клиентов. Стоит удовольствие совсем пустяк. 10 рублей за один час, но, как правило, никто так долго не задерживается. Да и подозрительно, согласитесь, битый час снимать мерки. Но бывает всякое. Шампанское и фрукты за дополнительную плату. Имеется и умывальная комната. О времени надобно договариваться заранее, желающих много. Хотите, я устрою вам такую возможность?» «Да», — смутилась Ардашева. «Я согласна». Вы умница, и муженек ваш ничего не узнает. Будьте спокойны». Она заглянула гостью в глаза и прошептала: «Могу ли надеяться, дорогая моя, что когда господин Побединцев станет вам неинтересен, вы подарите его мне, ну, хотя бы на одну ночь?» «Хорошо», — опустив глаза в пол, вымолвила Вероника Альбертовна. Вяземская положила ладонь на руку Ардашевой и сказала: «Я так рада, что обрела настоящую подругу. Предлагаю выпить по глотку шампанского. Не возражаю». Но едва золотая искрящаяся пузырьками жидкость наполнила бокалы, как раздался звонок. Это прибыл шофер. Накинув шубку, хозяйка модного салона спустилась вниз вместе с гостьей. Автомобиль стоял у подъезда. Водитель помог пассажирке забраться в кабину, завел мотор и занял свое место. Когда Форд скрылся за поворотом, Вяземская шагнула к двери парадного, но вдруг услышала, как позади нее под чужими подошвами заскрипел снег. Развернувшись, она увидела, как на нее надвигается незнакомец. От страха дама онемела и будто вросла в землю. Чьи-то руки обхватили ее плечи и закрыли тряпкой лицо. Не успев вскрикнуть, она почувствовала незнакомый сладкий запах, от которого закружилась голова. А потом наступила легкость, и захотелось парить чайкой над городом и морем.